что есть Армагеддон. Армагеддон есть великая решающая битва между силами света и тьмы, предуказанная всеми древнейшими писаниями. Название, так же как и описание ее, можно встретить в Апокалипсисе. 1936 год указан как чрезвычайно знаменательный год. Примечание. Грядущий 36-й год, который эзотерически уже начался в надземных планах в 1931 году, заложит основание многим замечательным событиям, хотя, может быть, и немногие поймут все значение их. Письмо Елены Рерих от 22 июля 1935 года. Интересно отметить, что эти вычисления найдены и в пирамиде Хеопса. Так мы находимся сейчас в полном развитии этой битвы, которая будет только усиливаться. Причем битва эта еще сильнее на плане тонкого мира, но отражение ее на земном плане должны очень усилиться. Напряжение в пространстве небывалое, и нагнетенная огненная энергия бушует в надземных и подземных недрах, грозя прорывом. Истина, планета в конвульсиях. Очень грозное время, именно мы стоим перед неслыханной мировой катастрофой. Как сказано, враждебные силы расы не подчиняются Року. Уходящая раса губит избранных преемников, и мы должны уберечь их. Рок может быть облегчен, и битва может быть закончена быстрее. Пока что никаких признаков на это облегчение не видно. Но ковчег шестой расы уже строится. Будем надеяться, что размеры его будут обширнее ковчега Ноя. Письмо Елены Рерих от 10 октября 1934 года. Ковчег шестой расы уже строится. Речь, вероятно, идет о новой планете Урусвати, спасательном ковчеге, о которой сказано. Новая страна, Россия, оявится на новой оценке всей его Николая Константиновича Рериха, деятельности под лучами новой планеты, которая появится на горизонте с вашим въездом. Лучи новой планеты станут видимы в ноябре, 17 ноября, но сама планета уявится на нашем горизонте на наше число, 24 в декабре. Но новая планета оявится лучшим уравновесием в нашей Солнечной системе и даже в будущем сыграет роль спасательного судна. Письмо Елены Рерих от 24 марта 1948 года. Космическое равновесие посылает спасательное судно. Помните, говорил вам, что позади Венеры движется какое-то тело. Это новая планета, почти равноценная Земле. Мы не собираемся бросить Землю, но ясно, что если бы некоторые преступники отошли на Сатурн, а часть достигла бы Венеры, то главная масса могла бы найти пристанище на новой планете с некоторой выгодой для себя. По вычислениям, в случае взрыва Земли, если бы нарушились течения тока, то новая планета по эллипсу должна обогнуть Венеру. Считаю, что организм новой планеты еще не совсем закончен, и Г полагает преждевременным спешить с переселением наших земных головотяпов. Гораздо выгоднее отстоять временно Землю. У каждой планеты должен закончиться цикл своих первоначальных жизней, чтобы она могла легко принять массовое переселение. Иначе устремление несовершенных духов может понизить ее зачатки. Условия новой планеты всегда обладают отличным потенциалом, и нельзя слишком рано внести старение наших астральных жителей, старый замутненный опыт земных астральных слоев. Нельзя допустить опыт Земли на новую почву, потому надо беречь новое образование, это закон кооперации. Но тем не менее, спасательное судно подано. Беседа с учителем от 25 января 25 года. Можно находить среди Пуран много указаний научных. Урусвати уже несколько лет тому назад слышала от нас о значении 42-го года. Теперь этот срок дается широко народу. Конец Кали-юги надо отметить, ибо с ним связано много космических событий. По некоторым причинам этот срок был затемнен, и лишь немногие догадывались, что гигантские цифры оставались как символы. Также символичны указания о Кришне, аватаре Вишну, смерть которого, как считается, в 3102 году якобы ознаменовала начало Кали-юги. Вы отлично понимаете, около какого понятия вращаются эти указания сокрытия древними от толп даты грядущего Армагеддона. Уже теперь каждый может заметить необычное нагромождение событий. Такой Армагеддон был предсказан давно. Особенности, признаки Кали-юги были описаны в Пуранах, но даже внимательные умы не останавливали свое внимание на таких ясных указаниях. Необычность событий мало тревожит человечество. Впрочем, смятение умов было тоже давно предсказано. Обнародование такого важного срока теперь приносит и в наши обители особо нагнетенный ритм. Люди жалуются, ни за что не могу приняться. Но такое настроение происходит от перемены ритма. Внутреннее сознание уже восприняло будущее, но механическая рутина еще цепляется за формы Кали-юги. При таком раздвоении сознания у людей у нас тоже нагнетается ритм труда. Над землей висят всевозможные потрясения. Карма работает усиленно. Нужно помнить, что карма Дев тоже не упустит часа. Так напрягается мощь перед сменой юги. Будем это знать и преисполнимся мужества. Армагеддон начался в 31 году и теперь ссылаются на 42 год, когда произойдет следующая ступень мировых решений. 42 год мы уже называли. Тем показательнее, что тот же год звучит в толпах. Около каждого указания развертывается целая эпопея мирового значения. Надземные, параграфы 106-142, беседа с учителем от 28 ноября 1937 года.